И в справочнике плесневых грибов я обнаружил уже виденный мною гриб, пенициллинум нататум, закончил Аркадий. Я почти не сомневаюсь, что они токсичны для организма, произнес Гамалея. И вот, в связи с этим, мне пришла мысль, а что, если это не грибы сами по себе уничтожают бактерии? Улыбнулся Аркадий. Вдруг, там есть какое-то вещество, выделяемое этими грибами? Что, если некоторые плесневые грибы, подобно нам, применяют химическое оружие? И что, если это вещество можно выделить? Любопытная теория, покивал Гамалея. И интересная история. Возможно, вам нужно было идти учиться на микробиолога, с такой-то страстью к исследованию микроскопических форм жизни. Вы готовы заняться этим исследованием? Спросил Аркадий. Если дадите принципиальное согласие, я обязуюсь проспонсировать вас. Допустим, выдам 2000 рублей, золотом. Если вы сумеете обнаружить это вещество, а затем исследовать его, почему вы уверены, что это вещество вообще есть? Нахмурил брови Гамалея. Я долго думал, а как бы я, на месте этой плесени, уничтожал враждебные формы жизни? Усмехнулся Аркадий. Мои весьма ограниченные познания в микробиологии и микологии не позволяют мне понять, а как они вообще друг друга убивают. А это, Аркадий Петрович, очень интересный и правильный вопрос, вздохнул Николай Федорович. К сожалению, современная наука не может дать внятного ответа на этот вопрос. Есть антагонизм между микроорганизмами, примером чему служит открытие Пастера. Дрожжи вырабатывают этиловый спирт, который уничтожает присутствующие в среде бактерии. Так среда освобождается от конкурентов и дрожжи могут размножаться спокойно. Но это не объясняет, как борются друг с другом бактерии. Дрожжи же ведь тоже грибы, произнес Немиров. Можно ли допустить, что у других грибов выработались альтернативные способы освобождения среды от конкурентов? Микробы, как я понимаю, для грибов нежелательны, поэтому они вынуждены были, в ходе эволюции, выработать себе химическое оружие. Интересное суждение, улыбнулся Гамалея. 2000 рублей золотом, могу дать и 5000, если вы считаете, что 2000 недостаточно, пожал плечами Аркадий. Но 5 – это верхний предел, больше нежелательно, мне еще запасы стрептоцида пополнять. Вот стрептоцид, великолепнейшее открытие, произнес Николай Федорович. Он показывает чудеснейшие результаты, но самое главное, его можно давать пациенту внутрь, что уже не раз избавляло пациентов от бактериями. Я думаю, именно в этом направлении следует двигаться всем заинтересованным исследователям. Перспективы невероятные и даже не сомневайтесь, тысячи исследователей по всему миру уже занимаются этим. Нас, несомненно, ждут великолепнейшие открытия в самом ближайшем будущем. То, что новости о чудодейственном препарате просочились за кордон и там началось невероятное возбуждение, это уже состоявшийся факт. В разных странах стрептоцид запатентовали уже десяток раз и производство налаживается везде, где только есть возможность. В Великобритании часть химической промышленности перешла на производство лекарства, там в правительстве уже давно не сидят дураки, поэтому выработке стрептоцида придали стратегическое значение. В Германской империи, несмотря на то, что Вильгельм II тот еще субъект, тоже оперативно среагировали и уже вовсю производит новое лекарство, которое начало встречаться в индивидуальных пакетах убитых солдат. Французская республика тоже не проспала, но масштабы производства там, почему-то, меньше. Возможно, просто химия хуже или поняли все не до конца. Больше всего радовало Аркадия то, что теперь точно не забудут и не потеряют. Стрептоцид, рано или поздно, доберется до самых дальних уголков планеты и спасет миллионы людей. Но всегда есть место для стремления к лучшему. Тем не менее, я бы хотел, чтобы именно вы занялись исследованием этого вопроса, произнес Аркадий. И тогда я завтра же передам вам названную сумму. И если окажется, что я прав, то вы просто обязаны будете выработать способ выделения искомого вещества. Деньги лично мне можете не передавать, погладил бородку Гамалея. 3000 рублей передайте приютам для беспризорников, а 2000 подарите этому институту. Так эти деньги будут потрачены с большей пользой. Тогда я увеличиваю сумму до 6000, произнес Аркадий. 1000 – это исключительно вам. Если вас не будут отвлекать бытовые проблемы, то вы будете работать продуктивнее. Я не могу сказать, что меня отвлекают бытовые вопросы, поморщился Гамалея. И все же, так будет надежнее, настоял Аркадий. Всякий труд должен оплачиваться. Хорошо, я согласен, произнес Николай Федорович. Но остальную сумму, даже не сомневайтесь, я все сделаю, заверил его Аркадий. Когда вы сможете приступить к исследованиям? Через несколько недель, ответил Гамалея. Можете эпизодически оповещать меня о достигнутых результатах? Попросил его Немиров. Если эти результаты вообще будут, разумеется, кивнул Николай Федорович. Интуиция настойчиво шепчет мне, что будут, улыбнулся Аркадий. Что ж, пойду я тогда, нужно договориться с вашим руководством, а затем посетить приюты для беспризорников. 24 мая 1917 года. Так вот ты какой, внимательно рассмотрел Аркадия Александра Федоровича Керенского. На фотографиях в газетах Керенский был в обычных деловых костюмах, но после становления военным министром он начал одеваться в стиле милитари, в военные галифе и френч. Воинского звания у него нет, он гражданский, поэтому на френче нет никаких знаков различия. «Товарищи офицеры», – заговорил он, – «мы собрались здесь сегодня, чтобы обсудить насущную необходимость для нашей Родины. Как вы знаете, ситуация на фронте тяжела. Месяцы революционных потрясений, к сожалению, не прошли бесследно для нашей армии. Но дух революции – это могучая сила, и мы, одухотворенные ею, просто обязаны воспользоваться ею». Аркадию и остальным присутствующим офицерам не понравилось, с чего зашел Керенский. «Если о духе революции заговорил, мы должны показать всему миру, что революционная Россия – это не разложившаяся и разлагающаяся масса, а грозная сила», – продолжал Александр Федорович. «Немецкие агрессоры, вероломно напавшие на нашу Родину, до сих пор уверены, что революция прикончила Россию. Мы обязаны показать им, что они глубоко ошибаются. То означать это может только новое наступление. Новое масштабное наступление – это именно тот шаг, который покажет врагу, что Россия жива», – одухотворенно воскликнул Керенский. «Что армия революции – это мощная сила, что Россия, несмотря на все невзгоды, готова идти до конца, до победного конца». «Ну, все», – подумал Аркадий. «Он еще не знает, но только что похоронил временное правительство. Несмотря на растущую поддержку большевиков, у них есть влияние только на Петросовет, в котором они теперь занимают чуть больше трети мест. И то это Аркадий повлиял. Генерал Алексеев дал добро, и от Северного фронта в Петроградский совет зашло 376 солдатских депутатов. Естественно, все они оказались большевиками. Да, сейчас в армии есть некоторые сложности, но это временные трудности, продолжал Керенский. Мы все, дети великой России, поэтому сделаем все, чтобы преодолеть трудности и сокрушить смертельного врага. Некоторые сложности – это резкое падение дисциплины на юго-западном, западном, кавказском и румынском фронтах, все еще существующая нехватка боеприпасов, а также перебои с провизией. С февральской революции прошло уже 3 месяца, а ситуация только ухудшается. С других фронтов доходили сведения, что кое-где уже случались голодные дни у отдельных подразделений. «Я верю в русского солдата, верю в вас, господа генералы», – вещал Керенский. «Мы должны начать наступление. Наступление, которое приведет Россию к победе. Наступление, которое спасет не только нашу страну, но и всю Европу. Как именно это наступление спасет Россию, непонятно». Аркадий знал, что именно этот провал заложит основу падению временного правительства в общем и Керенского в частности. Сам Керенский, наверное, даже не догадывается о возможных последствиях. «Я призываю вас проявить решимость и самоотверженность, и показать всему миру силу русского оружия», – воззвал Александр Федорович. «Вперед, за свободу! Вперед, за Россию!» После его слов повисла тишина. Офицеры, прекрасно знающие, в каком состоянии находится армия, молчали, а Керенский недоуменно хлопал глазами. Наверное, он ожидал аплодисментов. 30 мая 1917 года. Ровно то же самое, что и раньше, произнес генерал Алексеев. Но, с увеличением интенсивности. «Товарищ подполковник, вам слово». Аркадий встал и подошел к карте с планом немецких траншей. «Основное направление для активности в первой фазе – сектор Барбакан», – обозначил он участок. «Главной задачей будет уничтожение опорников противника, а также изъятие из них пулеметов и минометов. Один опорник за раз. Уничтожили немцев, сожгли блиндажи и баррикады, забрали оружие, назад. Атаковать следующие опорники категорически запрещено, это будет противоречить выбранной тактике операции». Он переместил указку на следующий сектор. «На второй фазе будем атаковать сектор Машикули», – продолжил Немиров. Задачи ровно те же, без залихватских заходов на следующий эшелон. Действовать строго по утвержденному расписанию, без свежих данных аэрофотосъемки выступать категорически запрещено. Если накануне боевого выхода не выдано сведенных воедино фотоматериалов места действия, докладывать напрямую в штаб. Он сделал паузу, чтобы офицеры и унтер успели записать. Третья фаза точно такая же, но фокусируемся уже на секторе «Бастион», продолжил он. Ровно те же задачи, захват, грабеж и отступление. Некоторые офицеры улыбнулись. Четвертая фаза будет отличаться от предыдущих, вновь заговорил Немиров. Атака будет производиться на тот сектор, который будет сочтен нами наиболее ослабленным, всеми наличными силами, в ночное время. Происходить это будет, ориентировочно, на третью неделю после начала наступления. Вот тут уже мы начинаем последовательный захват опорных пунктов, с целью формирования прорыва. Сейчас я покажу примерную схему. Он перевернул лист ватмана и продемонстрировал план немецких траншей, но уже со стрелками и зачеркнутыми опорными пунктами. Саперные подразделения, обратился Аркадий к ответственным офицерам. Вашей задачей будет, за три дня до начала четвертой фазы, приступать к прокладке гатей для кавалерии и артиллерии. Скрытно, ночью, максимально тихо. Целевой показатель – добраться до середины ничьей земли к моменту успешного взятия переднего эшелона. Прошу прощения, товарищ подполковник, вмешался генерал Алексеев. Товарищи, если кто-то еще не знает, Кукушка-29, Кукушка, национальная офицерская забава русской императорской армии, представляет собой следующее действо. Офицеры закрываются в каком-нибудь темном амбаре или ином достаточно просторном помещении, где завязывают себе глаза, но это опционально, так как вполне могло сгодиться и просто кромешная тьма помещения, и вооружаются револьверами, после чего садятся на стулья. Назначается или выбирается по жребию кукушка, которая должна тихо перемещаться по амбару и издавать ку-ку, чтобы дать понять, где находится. Офицеры стреляют на звук, и главная задача кукушки – не поймать пулю. Иногда эту игру использовали в качестве изощренной казни. Официально запрещена. Фронтовой военный комитет проголосовал единогласно. Если кто-то попробует провернуть что-то подобное, ждите трибунала. Продолжайте, товарищ подполковник. Немиров в кукушку ни разу не играл, хотя ему неоднократно предлагали. Он, в целом, старался избегать подобных увеселений, не нравилась сама идея нахождения в помещении, где сидит десяток ничего не видящих людей, вооруженных револьверами. Также ему не нравилось химическое увеселение, популярное среди иных офицеров, балтийский чай. Этот чай изготавливается смешиванием водки с кокаином, в разных пропорциях. Сочетание эффектов двух наркотических веществ вызывает высокое возбуждение нервной системы. Кокаин сам по себе неплохой стимулятор, а спирт еще и снижает чувствительность организма к усталости. Благодаря такому взаимодействию офицер может не спать сутки напролет и все это время чувствовать себя бодрым, при условии, что будет, в течение этих суток, поправляться новой дозой. Только ничего не берется из ниоткуда, поэтому после суточной активности начинается отходняк, который может занять до 2-3 суток. Усиленное воздействие на психику прилагается. Некоторые офицеры уже плотно сидят на балтийском чае и слезать не собираются. Но запрещать его нельзя, нет обоснования, поэтому будет воспринято как ущемление прав солдат, унтеров и офицеров. Чаевничают ведь не только офицеры. Когда гать будет проложена, в дело вступает кавалерия, продолжил Аркадий. Но это уже часть полковника Епифанова, я не вмешиваюсь. Возвращаясь же к штурму опорных пунктов, в течение следующих 2 недель прибудет наш заказ из Путиловского завода. Ожидаем прибытия модернизированного холодного оружия. Вдобавок к этому мы ожидаем прибытия средств индивидуальной бронезащиты. Товарищ генерал от инфантерии, разрешите вопрос? Спросил капитан Преснухин. Разрешаю, кивнул генерал. Что за средства индивидуальной бронезащиты? Поинтересовался капитан. Каски Адриана, ответил генерал Алексеев. Выдают нам их мало, всего 40 тысяч единиц на весь Северный фронт, поэтому приоритет по снабжению касками получат именно ударные подразделения. Я уже давно требую у главковерха больше касок, но даже эти 40 тысяч дали очень неохотно. Товарищ подполковник, продолжайте. Теперь мы переходим к новой тактике взятия опорных пунктов, продолжил Аркадий. Мы получили от союзников дымовые гранаты Марк-1, они более легки, чем отечественные аналоги, но их мало, поэтому на взвод будет выдаваться по 5 штук. Все слышали о снарядном голоде, многие слышали о винтовочном голоде, но вот никто не желал ничего слушать о гранатном голоде. Сводки ГАУ показывают, что при потребности в 1-800-000 гранатах в месяц, промышленность производит что-то около 600-000 гранат всех систем. На Северном фронте уже давно решили для себя эту проблему. Все выделяемые для армии гранаты, которых все равно не хватит на всех, распределяются в пользу ударных полков. Таким образом получается, что у них даже формируется запас, который генерал Алексеев скрывает от верховного командования. Тактика применения будет аналогична тактике применения отечественных аналогов, бросать гранаты при отступлении из вражеского опорника, продолжил Аркадий. Но это ни в коей мере не касается химической гранаты Рдултовского, их предполагается применять в ходе штурма исключительно на четвертой фазе, для зачистки глубоких блиндажей. Ручная химическая граната Рдултовского, маркируемая как РГ-17, начала поступать на фронт этой весной, а разработана была где-то в начале 1917 года. Всего поступило 20 тысяч гранат, поэтому Алексеев берег их на особый случай. В остальных фазах для уничтожения глубоких блиндажей применять только зажигательные бомбы, произнес Немиров. «Мне не хочется учить вас прописным истинам, но прошлый инцидент вынуждает меня напомнить. Перед каждой вылазкой проверять всю экипировку. Особенное внимание уделять оружию и противогазам. На прошлой неделе ударные роты штабс-капитана Прилуцкого и капитана Воронова пошли брать очередной опорник, но немцы применили новую оборонительную тактику, при обнаружении противника пустили газ, заготовленный специально на этот случай. После команды газы, солдаты надели свои противогазы, но обнаружилось, что минимум у 17 солдат они были в неисправном состоянии. Погибло четверо, 8 получили тяжелое отравление фосгеном, а остальные отделались легким отравлением. Повезло еще, что в каждом ударном взводе имеются куриги, солдаты, которым положено постоянно смолить папиросы. Фронтовики уже заметили, что если в воздухе появляется фосген, отравляющее вещество без цвета и с слишком слабым запахом, то вкус сигареты становится невыносимо отвратительным. Ударники извращаются разными способами, чтобы сокрыть пламя папиросы. На данный момент самым ходовым является специальный намордник, изготовленный из переделанного противогаза. По сути, это выпуклый лицевой щиток, скрывающий свет папиросы. «Они курят за наши грехи», — мысленно усмехнулся Аркадий. В общем-то, в тот раз они отделались сравнительно малыми потерями лишь потому, что рано обнаружили газ и успели надеть противогазы. Главное, чего мы должны добиться на первых трех фазах, основательное уничтожение опорных пунктов, произнес Немиров. Восстановление их должно быть очень тяжелым и долгим, поэтому не жалейте зажигательные бомбы и гранаты Новицкого Федорова. У меня все. Хорошо, встал Николай Николаевич. Теперь к политическим вопросам. Как вы знаете, военный министр издал 2 недели назад декларацию прав солдата, обязательную для исполнения. У нас и так запрещены телесные и оскорбительные наказания, а также разрешена свобода совести, но не проработан вопрос свободы политических взглядов. Его слова вызвали легкое удивление среди присутствующих. Для исправления этого недоразумения требую всех присутствующих дополнительно способствовать работе агитаторов из утвержденного списка, произнес генерал. Также ожидайте сегодня-завтра приказ по фронту. Офицерам и унтерам будет обязательно изучение трудов Карла Маркса и Фридриха Энгельса. А то получается нехорошо, солдаты овладевают материалом, а офицеры и унтеры отстают. Ленин, получивший эксклюзив на агитацию, нарастил присутствие агитаторов. Сейчас на Северном фронте трудится не менее 7500 большевистских агитаторов. По подсчетам самого Владимира Ильича, большевиков всего около 60 тысяч, то есть примерно 12,5% партии находится на фронте и активно агитирует. Это, преимущественно, старые большевики, едут на фронт прямо из мест ссылки. Точные цифры Аркадию никто не давал, но в штабе Северного фронта есть общие списки разрешенных агитаторов. Впрочем, численность агитаторов непрерывно растет, поэтому к концу войны ожидается, что во всех армиях будет несколько десятков тысяч разрешенных агитаторов. По спискам идет систематический отсчет в военное министерство временного правительства. Так генерал Алексеев дополнительно демонстрирует инновационный подход и открытость изменениями. Смотрите, смотрите, у меня все честно, Даже агитаторы под учетом. Все агитаторы в списках значатся как члены различных политических партий, от эсеров до анархистов, но это так себе прикрытие. Рано или поздно, но кто-то из функционеров попробует проверить кого-нибудь из агитаторов или узнает, что под видом анархистов и либералов им подают закоренелых большевиков. Тем не менее, Аркадий рассчитывал, что такая нехитрая подмена выиграет им дополнительный месяц. «Итак, политическую часть закончили», – произнес генерал Алексеев. «Тогда напоминаю, что нужно больше инициатив в военный комитет. Солдаты должны видеть и чувствовать, что это не какая-то фикция, а настоящий орган власти. Думайте, какие еще полезные изменения мы должны внести». 15 июня 1917 года. «Двигайтесь через квадрат 17, мимо оврага», – продолжал Аркадий инструктаж. «Тщательно осматривайте территорию, потому что уже замечено, что немцы используют самодельные противопехотные мины. Артиллерия прошлась по всему фронту, но ничто не мешало немцам обновить растяжки. Внимательно и осторожно. Понятно, довожу, так точно, товарищ подполковник», – ответил штабс-капитан Удальский. «Понятно, товарищ подполковник», – вторил ему капитан Ерофеев. «Действуйте строго по графику», – потребовал Немиров. «Штурм опорника должен быть начат одновременно. Как закончите с ними, сразу возвращайтесь. Ненужного героизма и неуместной самоотверженности не проявлять. Узнаю, что погибли всем составом на втором опорнике, вытащу из-под земли и в нарядах сгною». Офицеры покинули командный блиндаж, а Аркадий засел за картами. Нужно владеть самой актуальной обстановкой, поэтому он систематически терроризировал авиаторов и добивался от них частых вылетов. Только вот немцы теперь научились делать зенитные пулеметы, поэтому бипланы летают на высоте, что нехорошо сказывается на подробностях фотоснимков. Но для штурмовых надобностей и не нужно разрешение 21 века. Самое главное, хорошо видно структуру траншеи и общий рельеф. В будущем, когда появятся возможности и полномочия, Немиров собирался продавливать учреждение специализированного института, который будет заниматься разработкой перспективной оптики. Вторая мировая война еще более усугубит потребность армии в качественной аэрофотосъемке, поэтому отставать в этом направлении никак нельзя. «Разведка – это 40% успеха на поле боя», – подумал Аркадий. «15% – это боевая и тактическая подготовка военнослужащих, 15% – это логистика, и только 10% – это боевой дух». Техническую оснащенность он не учитывал, потому что, как правило, средства ведения боя у противоборствующих сторон бывают примерно эквивалентны. Так или иначе, но техника редко дает подавляющее превосходство, а если дает, то кто-то серьезно ошибся, выбирая себе противника. «Что-то прорывное может дать боевое превосходство, но лишь ненадолго», – размышлял Немиров, раскладывая самые свежие фотографии сектора Барбакан. «И даже при наличии чего-то прорывного надо обязательно думать. Британцы похерили возможное стратегическое превосходство танков малым количеством боевых единиц, это был серьезный промах. Немцы уже, как доносит новости с Западного фронта, выработали ряд тактик для борьбы против танков». Аркадий уважал немецких офицеров за то, что они очень быстро адаптируются к новым угрозам. Это только в ура-патриотическом сообществе было принято считать, что главное – это выбить у немцев почву из-под ног и сломать им орднунг, после чего можно брать их тепленькими. На самом деле кайзеровская армия – это крайне серьезная организация, обладающая весьма квалифицированными солдатами. Примерно 90-95% немецких солдат имеют начальное образование, но это не то начальное образование, которое подразумевалось под этим выражением в Российской империи и до сих пор подразумевается в Российской республике. В России начальное образование предполагает 3-4 года обучения, а вот в Германии дети учатся 8 лет. По сравнению с российским, германское образование можно назвать средним, но немцы считают, что это начальное образование. Впрочем, гораздо хуже то обстоятельство, что примерно 5-10% немецких солдат имеют среднее образование. Есть два варианта – реальное училище или гимназия. В реальном училище учится 6, а в гимназии учится 9 лет. Нюанс в том, что после 4 лет начальной школы, если финансовое состояние родителей позволяет, ребенок может поступить либо в реальное училище, либо в гимназию. А если не позволяет, то учился 8 лет в начальной школе. То есть выпускник реального училища суммарно обучался 10 лет жизни, а выпускник гимназии обучался 13 лет. В Российской империи с образованием дело обстоит гораздо хуже. Грамотные есть, но они не составляют заявленные царским правительством 76%. Среди этих 76% много тех, кто был грамотен лишь в отчетах, ложившихся на царский стол. Когда-то Аркадий писал статью в свой авторский блог, где затрагивал проблемы СССР с ликвидацией безграмотности. И в ходе сбора информации он натыкался на статистику охвата населения Российской империи начальным образованием. И там было что-то вроде 30-35% по состоянию на начало Первой мировой. Меньше половины населения было охвачено образованием, составляющим меньше половины образовательного стандарта Германской империи. У него от этой информации в тот раз, естественно, забомбило, в груди начал формироваться клубок гнева, но он, в итоге, смирился. Только глупец будет отрицать свою историю. Это был исторический факт и единственное, что мог Аркадий, принять его. Но до сих пор обидно, прислушался он к своим чувствам. В Германии, которая появилась только в 1871 году, решительными действиями властей почти полностью нейтрализовали безграмотность, и им для этого не понадобились большевики. И здесь, в этом мире, снова должна пройти ликвидация безграмотности, снова должны быть построены школы, училища, институты. Только изучив вот такую сравнительную статистику, можно понять, сколько ущерба России нанес отсталый царский режим, подумал Аркадий. Не тем, что сделал, а тем, чего не сделал. В общем-то, это было все, что нужно знать об армии кайзера. В уже образованных солдат гораздо легче вбить военную науку, ведь они уже умеют учиться, что достигается за 8 лет начального образования. И это примерно 90%, а остальные 10% – это прямо хорошо, по местным меркам, образованные люди, потенциал которых был развит немецким пониманием реального или гимназического образования. В Третьем рейхе похерили эту систему, внеся в образование чрезмерно много политики. Хотя главной причиной была не политика, а устойчивое мнение нацистской верхушки в том, что учащиеся перегружаются ненужными знаниями. Образовательная программа была сильно сокращена, в пользу физкультуры и производственной практики. Вот вспомнить бы того фельдмаршала, который писал в мемуарах, что у Гитлера все посыпалось ровно в тот момент, когда в вермахте физически закончились солдаты Второго рейха, подумал Аркадий. Что-то в этом есть, но, вернее будет сказать, что закончились солдаты, получившие образование до нацистских реформ. Причины поражения Третьего рейха, конечно же, комплексные, но фактор образования солдат, тем не менее, оказал свое влияние. Несмотря на губительные реформы Гитлера, даже такой мудак не смог сломать хорошо налаженную систему до конца, подумал Аркадий. Поэтому уповать на то, что они деградируют до нашего нынешнего уровня, увы, нельзя. Нужно догонять и обгонять, и времени для этого очень мало. Сталин, тот самый, который сейчас в Петрограде редактирует статьи в газету «Правда», даже не знает, что должен будет сделать. Ему предстоит сократить этот ужасающий разрыв в образовании и промышленности, кровью и потом, жизнями людей, сотнями тысяч жертв, а потом надеяться, что ветер истории безжалостно развеет кучу мусора, нанесенную на его могилу. Нужно сделать так, чтобы все эти процессы прошли без лишней крови, подумал Немиров. Чтобы не пришлось кроваво ускоряться, нужно, чтобы гражданская война закончилась быстро и без столь сокрушительных последствий для страны. Потенциальная опасность была в лучшем состоянии экономики СССР. В его истории страны Антанты прекрасно знали, в каком плачевном состоянии находится молодая страна, поэтому не видели в ней особой угрозы. Разоренная, потерявшая территории, им казалось, что дни этой страны сочтены. Если СССР закончит гражданскую войну с меньшими потерями, то странам Антанты может показаться, что лучше бы раздавить эту страну прямо сейчас, пока не случилось чего. 17 июня 1917 года. Ха-ха. Погладил Аркадий охлаждающий кожух пулемета МГ-08. Сколько? 8, товарищ подполковник, улыбнулся штабс-капитан Удальский. Потери? Спросил Немиров. 18 человек безвозвратными, еще 30 человек ранеными, ответил Бронислав. Но капитана Ерофеева ранили. Знаю уже, кивнул Аркадий. Что ж, рассчитывай либо на капитана, либо на георгиевское оружие. Служу отечеству, козырнул Удальский. Видно, что устал, идти не так уж и далеко, но тяжело. Дорог там, на ничьей земле, отродясь не было. Ну и надо идти тихо, Это сильно выматывает. Все, иди, отпустил его Немиров. Молодец, хорошо сработал. Остальные ударные роты тоже постепенно возвращаются с заданий. Кто-то с успехом, а кто-то с остатками отряда. Немцы тоже не спят, и у них там заготовлено много всего. За двое суток работы ударных отрядов было добыто 23 пулемета, 19 из которых МГ-08, А4, Максимы. Трофейных патронов хватает, в опорниках их всегда много, но вытащить удается далеко не все запасы. Иногда ударникам приходится поджигать то, что они не могут унести, поэтому нередки случаи, когда взрываются мины или патроны, что ненадолго показывает яркие фейерверки, видимые издалека. В большинстве своем ударные группы справлялись с поставленными задачами и возвращались с грузом. Германская оборона оказалась уязвима для грамотно спланированных операций, потому что такая тактика специально разработана против такой рассредоточенной обороны. Один плюс в этой ситуации – лето. Пусть иногда можно учуять вонь разлагающихся тел, но зато за ночь не околеешь, если придется посидеть в мутной луже на дне воронки. К несчастью, в эту игру можно играть вдвоем. Немецкие штурмовые группы тоже активизировались и отыгрываются на других участках фронта. Сложилось негласное правило игры – не отправлять свои подразделения в тот сектор, где противник начал свою штурмовую активность. Все хорошо помнят ту бессмысленную бойню, что произошла в ту роковую ночь на ничьей земле. Выгоднее встречать вражеские штурмовые группы на узлах обороны, чем в открытом поле, так, хотя бы, будет какой-то тактический смысл. 24 июня 1917 года. Обстановка, как выразился товарищ Ленин, говно, произнес генерал Алексеев. На Юго-Западном фронте началось контрнаступление германских сил, генерал Корнилов вынужден отступать. Все успехи начального периода нивелированы этим провалом. На начальном этапе наступления все выглядело хорошо, настолько хорошо, что было опубликовано сообщение Керенского, обещающее скорую победу и выведение из войны Австро-Венгрии. Солдаты Австро-Венгрии, деморализованные даже сильнее, чем солдаты русской армии, не сдержали натиск самых боеспособных дивизий 8 и краткой армии Корнилова, поэтому были образованы многочисленные прорывы по всему фронту. Были заняты Станислав, Галич и Калуш, но в ходе штурмов почти все боеспособные дивизии были выбиты, а войска, следующие за элитными дивизиями, не отличались боевой стойкостью, поэтому замедлились, а затем и вовсе остановились. 3-я австро-венгерская армия потерпела тактическое поражение и бежала, но ее прикрыли германские подкрепления. Русское наступление захлебнулось, а затем последовало немецкое контрнаступление. И теперь, по последним новостям, армии Юго-Западного фронта отступают. «Ожидаемо», — сказал на это Аркадий. «А Западный фронт? Стоят», — ответил Николай Николаевич. «Сегодня с утра была очередная попытка наступления, но ее уже отразили. Немцы предпринимают контратаки. В отличие от Юго-Западного, на Западном фронте против генерал-лейтенанта Деникина выступают настоящие немцы, а не австрийцы. Если давно уже разложенные и деморализованные австро-венгерские армии можно без особого труда обращать в бегство, то вот немцы всегда настроены решительно, и их не так просто выбить из позиций. Немцы учатся очень хорошо, учатся всему, что им преподают, поэтому в обиход немецкого командования уже прочно вошла привычка незамедлительно контратаковать. В 14-15 годах они сами страдали от такого образа действий русской императорской армии, а теперь это их фирменная фишка, тогда как русская армия больше на такое не способна. «Но я позвал тебя не для обсуждения обстановки на других фронтах», — заговорил генерал от инфантерии Алексеев. «Военный министр связался со мной и спрашивал, почему у нас нет результатов наступления. Так есть же результаты, товарищ генерал», — удивился Аркадий. «Да я знаю, что есть», — вздохнул Николай Николаевич. «Только как их продемонстрировать и подать? Пока Корнилов и Деникин гробили сотни тысяч на своих фронтах, операция «Акрополь» приближалась к четвертой фазе. 3 сектора германской обороны уже находились сейчас в довольно плачевном состоянии, но сектор «Бастион» в процессе уничтожения. Новая тактика, как и ожидалось, не нашла достойного ответа со стороны немцев. У них нет бесконечного запаса оружия и боеприпасов, поэтому потери пулеметов и минометов для не менее болезненны, чем для русских. Суммарно ударные подразделения уволокли за все это время 306 пулеметов и 79 минометов, а также около 200 тысяч винтовочных патронов и около 3000 мин. Уничтожено что-то около 2500 вражеских солдат, но потери составили 813 ударников. Преимущество ударных подразделений – они могут выбрать произвольный опорник. Немцы не могут быть сильны везде, поэтому им приходится выбирать наиболее вероятные цели. Только вот экстрасенсорных способностей у них не замечено, поэтому угадывают они далеко не всегда. Но это преимущество есть и у немецких штурмовых групп. В ходе рейдов на русские опорники немцы смогли уволочь 290 пулеметов и 34 миномета. Боеприпасы они тоже утащили в солидных количествах, что-то около 100 тысяч патронов и не менее 1500 мин. Но делали они это на юге и севере фронта, причем два раза случались бессмысленные встречные бои на ничьей земле. Но один раз был осмысленный бой, немцы успешно экспроприировали экспроприированное у них ценное имущество. Тем не менее, инициатива остается за генералом Алексеевым, так как немцы сейчас пытаются понять, что делать с новой вражеской тактикой многочисленных штурмов опорников. Взаимный грабеж продолжается, но скоро четвертая фаза, которая продемонстрирует противнику, что это никакие не шутки. «Нужно дать статистику», – произнес Аркадий задумчиво. «Бюрократы любят цифры. Нужно слегка преувеличить потери противника, процентов на 50. Это ты называешь слегка», – хохотнул генерал. «По сравнению с тем, чего добились Корнилов и Деникин в ходе наступления, это все равно будет мелочью», – улыбнулся Аркадий. «Но вот если в поданных цифрах показать соотношение потерь, а вот это хорошая идея», – оценил Алексеев. «Мы же потеряли примерно 800 ударников, а если подать, что немцы потеряли около 4000 солдат, но не только их, а еще и пулеметы с минометами. Этого все равно недостаточно», – покачал головой Аркадий. «Но это нужно, чтобы выиграть время для четвертой фазы. Керенский не видит, что тут творится и не понимает сути происходящего, и рассказывать ему об этом не надо. Нагляднее будет, если он увидит результат». «Хорошо, я буду тянуть время», – решил генерал. «Но не торопись с началом фазы. Нам нужен успех, и только он. Все будет происходить согласно утвержденному расписанию», – заверил его Аркадий. 30 июня 1917 года. «Тихо подползайте и закладывайте», – приказал капитан Удальский. Четвертая фаза операции «Акрополь» началась сутки назад, в точном соответствии с планом подполковника Немирова. Самым слабым сектором был сочтен Машикули. На самом деле, в худшем состоянии сейчас пребывал «Бастион», но немцы решили эту проблему размещением в траншеях подразделений Ландвера. Полные солдат траншеи атаковать ударными подразделениями было бы глупо, поэтому целью четвертой фазы избран сектор Машикули, который немцы уже успели основательно укрепить. Размещать солдат в траншеях, в нынешние времена, большая роскошь, которую могут позволить себе далеко не все. Они ведь будут погибать от регулярного артиллерийского обстрела, а потери – это плохо. Генералы всех воюющих сторон уже начали понимать, что люди отнюдь не бесконечны, и если кончится, то ждать естественного восполнения слишком долго. Саперы поползли в сторону бетонной долговременной оборонительной точки. Тут немцы не пожалели средств и соорудили целую железобетонную конструкцию, оборудованную 8 пулеметами. Но ее уже потрепало артиллерией, поэтому выглядела она теперь не очень надежно. Остальные солдаты уже распределились по направлениям штурма и приготовили оружие к бою. Часовых с этой стороны уже зарезали, поэтому никто саперам не помешает. Удальский ждал развития событий. Раздалось шипение запалов, кто-то из немцев всполошился, а затем раздался оглушительный взрыв. Пламя на доли секунды осветило окружающий мир, а затем началась боевая суета. Яростные вопли людей, грохот и вспышки ружейных выстрелов, хлопки гранат, а затем и звон металла холодного оружия. Удальский пронзил выскочившего из блиндажа немца шашкой, после чего выдернул предохранительную чеку и бросил гранату РГ-14 в блиндаж. Сразу же нырнув в траншейную жижу, он услышал испуганные выкрики сидящих в блиндаже немцев, после чего раздался громкий взрыв. Уже не раз проверено, что от взрыва РГ-14 в замкнутом помещении выжить почти невозможно. 400 грамм миллинита – это слишком много для людей. Подполковник Немиров как-то сказал, что такого количества взрывчатки достаточно, чтобы подбить танк, но танков у немцев еще нет. Говорят, что есть броневики, но их так мало, что встретиться с ними весьма маловероятно. И слава богу, поднялся Бронислав из вязкой жижи. Дот закидали химическими гранатами, из бойниц повалил удушающий газ. Удальский вытер грязь с окуляров противогаза и побежал по траншее, в поисках врагов. На фоне раздавались взрывы, Ударники уничтожали блиндажи. Все знают, где и что находится, так как до каждого солдата доведена схема опорника. Подполковник всегда делает на этом особый акцент. Каждый солдат должен знать свой маневр. Это суворовский принцип, верный во все времена. Больше противников Удальский не обнаружил, так как всех уже убили. Солдаты, в соответствии с планом штурма, заняли оборону и добили раненых, а пленных построили вдоль траншеи. Тут все просто. Если бросаешь оружие, ты пленный и убивать тебя не будут. Немцы знают, русские знают. Вытерев шашку ветошью, Бронислав огляделся. Фельдфебель Петров, я здесь, товарищ капитан. Прибежал самый старший унтер-офицер. Поручи унтер-офицеру Лобздеву, чтобы занялся проверкой ДОТа, приказал Удальский, а сам руководи обороной. И где телефон? Я тут, товарищ капитан. Показался в траншее связист, младший унтер-офицер Макаров. Телефонируй, что опорник успешно взят, приказал ему Бронислав. После получения сообщения от Удальского, еще 4 ударные роты пошли к следующим опорникам. Сейчас подобные штурмы происходят вдоль всего сектора Машикули, до этого изрядно потрепанного рейдами ударников. Опорник за опорником, они должны брать линию обороны, чтобы открыть путь кавалерии, а дальше уже не их забота. Прибыло охранение, сообщил фельдфебель Петров. Принять у охранения боезапас, перезарядить оружие, скоро выходим, приказал Удальский. Через полчаса они оставили опорник охранению, после чего присоединились к роте капитана Филиппова. В составе 2 рот они выдвинулись к следующему опорнику. Грохотала артиллерия, щелкали винтовочные выстрелы, грязь чавкала под сапогами и ботинками. Яркие солнца осветительных ракет заставляли чувствовать собственную уязвимость. Ударники – это люди ночи. Бронислав уже начал забывать, когда он просыпался утром, а не ближе к вечеру. Но такая уж у него работа. Закончится война, буду спать от заката до рассвета, пообещал он себе. Второй опорник взять было чуть сложнее. Немцы уже успели прислать сюда подкрепление, но это ничего не изменило. Ударные батальоны уже давно переступили черту профессионализма. Страха смерти нет ни у кого из них, они уже привыкли убивать и умирать. Немцы сопротивлялись, но их пулеметные расчеты были подавлены превосходящим огнем из мацинов, а затем ударники закидали траншеи сотнями ручных гранат. Удальский тоже не боялся смерти, поэтому ворвался в траншею вместе с остальными солдатами. Застрелив 2 немцев, он уклонился от удара топором от 3-го и зарубил его шашкой. Солдаты с дробовиками сметали противников, не оставляя им и шанса. На этом опорнике не было бетонного дота, поэтому никаких скрытных ухищрений, а только тупой штурм с 2 направлений. Минут 7 спустя все было кончено. Потери – 34 человека убитыми, а у врага – все. Вновь они заняли оборону, оказали помощь раненым, после чего начали ждать охранения. Это уже второй эшелон обороны, который, судя по приказу из штаба, был почти взят. Приказ был приготовиться к следующему штурму. В штабе не могли этого знать наверняка, но это ни для кого не стало сюрпризом. Немцы предприняли массированную контратаку. Теперь их собственные опорники, специально оборудованные для круговой обороны, стали препятствием. Штурмовая рота Удальского заняла оборону в опорнике и приняла бой вместе с охранением. Тяжелая артиллерия противника была занята на других опорниках, но зато у немцев были полевые пушки на ближних рубежах, которые начали доставлять неприятности. Пехота противника, применяющая тактику боевых групп, сблизилась с опорником, понеся большие потери от пулеметно-минометного огня, после чего пошла на штурм. Естественно, штурм не дал ничего, обычной пехоте не хватает специализированной подготовки и огневой мощи. Впрочем, других вариантов у немцев не было, поэтому они кинули в бой то, что есть в резервах. Удальский бы, на месте немцев, уже начал задумываться об отводе войск. Зная уровень планирования подполковника Немирова, он даже не сомневался, что предусмотрены действия и на случай контратак. Так и оказалось. Саперы сработали, как надо, поэтому на промежуточное пространство выехала кавалерия, вооруженная ручными пулеметами системы Мацина. Кавалеристы действовали по своей тактике, не помчались в лоб, а обошли атакующие подразделения с флангов и залегли на выгодных позициях. В такой губительной обстановке ни о каком штурме речи уже не шло, поэтому контратаки немцев прекратились. Генерал Алексеев очень сильно доверяет подполковнику Немирову, подумал капитан Удальский, набивая магазин кольта патронами. В штабе фронта есть множество офицеров, но планированием операции «Акрополь» они занимались вдвоем. Бронислав считал, что Аркадий Петрович Немиров – это новый гений стратегии. Недавно был издан доклад подполковника об узлах сопротивления, вот этой самой комбинации опорных пунктов, которые вместе представляют собой малоуязвимую для артиллерии структуру. И брать их могут только разработанные генералом Алексеевым ударные подразделения, подумал Удальский. Возможно, я сейчас сражаюсь под началом людей, которые войдут в историю, как виднейшие полководцы. В грязи вокруг опорника лежали многие сотни тел. Наверное, воняло кровью, внутренностями и химией, но противогаз надежно ограждал от всех посторонних запахов. Наконец, подготовительные мероприятия прошли и они, под светом рассветного солнца, пошли к следующему опорнику. Путь не близкий, 1,5 километра, поэтому, когда они будут на месте, уже основательно расцветет. Минометные расчеты, готовьте дым, приказал Удальский. С третьим на сегодня опорным пунктом будет сложнее всего. Когда заработали вражеские пулеметы, минометчики поставили густую завесу, под прикрытием которой солдаты начали наступление. Противник расстреливал дым, рассчитывая зацепить хоть кого-то, но такой огонь был малоэффективным. Минометчики отрабатывали по тактике, сближались с уже наведенной завесой и стреляли на максимальную дистанцию. А когда они начали доставать до опорника, то быстро заволокли его дымом. И вот в такой обстановке уже можно было работать. В условиях почти полного отсутствия видимости сражаться сложно, но можно. Учения в условиях высокой задымленности они уже проводили, поэтому каждое подразделение знало свою задачу и действовало быстро. Немцы отчаянно сопротивлялись, но они были заведомо обречены. Рота капитана Филиппова атаковала с запада, а рота капитана Удальского с востока. Такой штурм, при отсутствии численного превосходства, не удержать никак. Потеряли 47 солдат, товарищ капитан, сообщил фельдфебель Петров. Бронислав лишь кивнул. 3 опорника за раз, подумал он, снимая противогаз. И я выжил. В нос ударил запашок состава УСХ, которым начинены химические гранаты РГ-17. 550 грамм состава, столько содержится в каждой гранате. Потери среди личного состава, 114 человек. Рота утратила боеспособности, больше в боевых действиях участия принимать не может. Поэтому ни у кого не вызывает вопросов особое положение ударников в армии. Цена за это – штурмы на грани самоубийства. Но поставленную задачу они выполнили и даже не пришлось задействовать ударные роты из резерва. Несомненно, на других участках их задействовали и не раз, но не у Удальского. Не то, чтобы Бронислав хотел получать награды и внеочередные звания любой ценой, но то, что командование его ценит и щедро награждает, было очень приятно. «Теперь дождаться охранения и можно обустраиваться», – подумал он. Телефонисты протянули провод, и связь со штабом была установлена. Штаб сообщил, что противник отступает, так как держаться ему тут больше ни за что. Мимо опорника проехали кавалеристы, для которых все только-только начинается. Удальскому вытащили кровать из офицерского блиндажа, и он развалился прямо у бревенчатого дота. Уснул он сразу. 9 июля 1917 года. Вот и получил, подумал Аркадий, рассматривая свой орден Святого Георгия 4 и краткой степени. Инициативу подали младшие офицеры, а солдаты проголосовали. Было решено, что генерал от инфантерии Алексеев заслужил Георгия 2 и краткой степени, а подполковник Немиров 4-ю степень. Вручал награду от чего-то изрядно потухший князь Львов. Видимо, очередной правительственный кризис никак не желал разрешаться. Северный фронт, продвинувшийся аж на 12 километров и ставший почти впритык к городу Вильно, решающего влияния не оказал. Немцы оперативно спохватились и быстро возвели оборону, которая погасила натиск кавалерии, поэтому ни о каком развитии наступления речи больше не идет. Повезло, что удалось отнять хотя бы 8 километров. На западном и юго-западном фронтах же дела идут очень плохо. Потери – около 500 000 людей, а также 1000 пулеметов и сотни артиллерийских орудий. Наверное, у немцев сейчас когнитивный диссонанс, подумал Аркадий. Как легко они опрокинули нас на юге, и как больно мы их побили на севере. Петроград митингует, как митингуют и другие крупные города, требуют отставки правительства. Князь Львов уже объявлен крайним, что привело Аркадия к пониманию, как именно в его истории Керенский стал министром-председателем. Еще Немиров вспомнил, уже постфактум, об июньском наступлении, провал которого и создал очередной политический кризис. Июньское наступление закончилось сокрушительным провалом, лишь чуть смягченным успехом на Северном фронте, Поэтому скоро Львова снимут, а поставят вместо него Керенского. И общественность каким-то образом будет считать, что Керенский в провале наступления совершенно ни при чем, поэтому будет отличным планом назначить его министром-председателем. Немирову было очень интересно, как именно они все это провернут. У Керенского, несомненно, есть харизма, в народе его любят, но Аркадий отчетливо видел его политиканскую натуру. Под давлением ситуации он будет вертеться, как уж на сковороде, показывая истинно многовекторную политику. В самом начале своей политической карьеры он был с либералами и интеллигенцией, затем примкнул к эсерам, показывая, что он с крестьянами, потом, когда оказалось надо, он начал заигрывать с рабочими, а в итоге, полез к солдатам, чтобы завоевать очки и среди них. «Нельзя одновременно нравиться всем», — подумал Аркадий. «Если ты не золотой империал, конечно же, вот о себе Немиров точно знал, солдаты его уважают, благодаря человеческому отношению и происхождению, унтер-офицеры и младшие обер-офицеры ему симпатизируют, потому что он – эталонный пример карьерного успеха. А вот старшие обер-офицеры и генералы, эти считают его выскочкой, незаслуженно пользующимся расположением командующего фронтом. И смысла вдруг старательно начинать нравиться старшим обер-офицерам и генералам, он не видел. Непосредственным командиром его был генерал Алексеев, с которым у него хорошие отношения, а остальное уже не важно. А вот позиции генерала Алексеева, по итогам наступления Северного фронта, ощутимо укрепились. Корнилов и Деникин прислали ему письменные поздравления. «Успех – это успех. Надо побеседовать. Есть новости», – позвал Немирова генерал Алексеев. «Поехали отсюда». Они покинули Зимнее и поехали на вокзал. «Военный состав будет стоять до вечера, пока не погрузит снаряды и продовольствие», задержанные на 3 дня, по совершенно невнятным причинам. Но до вечера они тут сидеть не будут. У Аркадия еще есть дела в Петрограде. Немиров и Алексеев вошли в купе офицерского вагона. Вагонный принес бутылку водки и закуски. «Слушай, что узнал?» – произнес Алексеев, после того, как выпил рюмку и занюхал ее маринованным огурцом. «Оказывается, пока мы там на фронте воевали, Корнилов уже приехал в Петроград и начал шептаться с Керенским. У него, как выяснилось, ко мне личная неприязнь». «Почему?» – поинтересовался Аркадий. «Ходят слухи, будто бы бывший военный министр Гучков хотел поставить Лавра Георгиевича на должность командующего Северным фронтом. Ну, когда русского убрали», – сообщил генерал от инфантерии, наливая себе новую рюмку. «Точно пить не будешь?» «Не буду, товарищ генерал», – покачал головой Аркадий. «Но назначение, в итоге, сорвалось, из-за снятия Гучкова с должности». «Не совсем поэтому», — усмехнулся Николай Николаевич. «Генерал Алексеев был против этого назначения, грозил уйти в отставку, если Корнилов получит его. В итоге Гучков не рискнул, а потом его вообще убрали. Ну и поставили меня, сам знаешь, почему». «Значит, у Корнилова есть контры с целыми 2 Алексеевыми», — подумал Аркадий. «И, собственно, Лавр Георгиевич теперь считает, что я его недоброжелатель», продолжил генерал. «А если добавить сюда наши успехи на Северном фронте, возможно, скоро он начнет считать меня своим врагом. Я думаю, с Корниловым будут проблемы», произнес Аркадий. «Несомненно», вздохнул Алексеев. «Признаться, я не понимаю, как крутиться среди всех этих интриг. Скоро это все станет не очень важно», улыбнулся Аркадий. «Временное правительство само роет себе могилу. Сейчас, после провала наступления, будут искать виноватых, могут прийти и к вам, с вопросами, почему всего 12, а не хотя бы 20 километров наступления, и почему Вильно до сих пор не взят». «Ха-ха», — рассмеялся Николай Николаевич. «Да, эти могут. Я думаю, сейчас начинается самый ответственный период», — произнес Немиров. «Возможно, назначит нового верховного главнокомандующего. Брусилову не простят провала наступления. И кого поставит?» — поинтересовался Алексеев, резко напрягшийся и отставивший рюмку. «Я не знаю», — пожал плечами Аркадий. «Ко мне не подходили», — задумчиво произнес Николай Николаевич. «Но кого поставит? Возможно, Корнилов не просто так шепчется с Керенским», — навел его на мысль Аркадий. «Думаешь, его?» — нахмурился Алексеев. «Нельзя утверждать наверняка», — вновь пожал плечами Аркадий. «Но Брусилова точно снимут, он самый удобный кандидат, на кого повесить всех собак». «Ладно, будем наблюдать», — вздохнул генерал. «Если бы меня, Кто-то бы уже давно заговорил. Ленин обещает больше, усмехнулся Аркадий. Надо просто придерживаться плана. 9 июля 1917 года. Я считаю, что это не самое удачное время, покачал головой Аркадий. Позиции временного правительства еще слишком сильны. Разразился очередной политический кризис, напомнил Ленин. Они снова заседали в той же квартире, за тем же столом, но не тем же составом. Теперь Зиновьева не было, зато были Свердлов и Сталин. Все равно, они еще не утопили себя до конца, произнес Аркадий. Есть Керенский, который нравится публике и умеет гасить волнение. Народ считает, что он может исправить ситуацию и скоро все наладится. Надо позволить ему основательно наделать в штаны. Я беседовал с ним, он произвел на меня впечатление человека, который наделает себе в штаны со всей ответственностью. Это же что-то личное, да, усмехнулся Сталин. Полмиллиона солдат, сказал Аркадий, это были живые люди. Понимаете, они дышали и надеялись, думали, что скоро война закончится, и все точно будет хорошо, а теперь их нет. Один из главных инициаторов наступления, Александр Федорович Керенский, среди солдат уже называют это наступлением Керенского. Он не мог знать, что все закончится именно так, выступил его защитником Ленин. Как бы я к нему ни относился, как бы ты к нему ни относился, он не умеет предсказывать будущее, в отличие от вас. Я тоже не умею, Владимир Ильич, покачал головой Аркадий. Но я совсем не удивлюсь, если Керенского, после такого провала, назначат министром-председателем. Это возможно, кивнул Свердлов. Общественность не считает, что провал – это его вина. Все валит на князя Львова и генерала Брусилова. Вот и узнаем, вновь усмехнулся Сталин. Узнаем, насколько сильна предсказательная сила Немирова. Но я считаю, что вооруженное выступление сейчас не нужно, сказал Аркадий. Временное правительство ждет чего-то подобного и будет готово. Они ведь тоже понимают, что вы понимаете всю прелесть этой возможности. На вашем месте, я бы не стал. Это еще будет обсуждаться, произнес Ленин. Если решитесь, то будьте добры заблаговременно покинуть Петроград, попросил Аркадий. Или, если такое вас не устраивает, то уходите сразу же, как станет ясно, что ничего не получилось. Я пришлю в город два взвода ударников, участвовать в боях они не будут, но обеспечат вам эвакуацию из города. Постарайтесь не умирать, нам еще столько предстоит сделать. 17 июля 1917 года. Как и ожидалось, на пост министра-председателя поставили Керенского, не снимая с него обязанностей военного министра. Он сразу же начал много обещать, и перестановки, и военную мощь, и решение экономических проблем. Подобных людей Немиров встречал в своей жизни неоднократно, но даже без этого опыта, на основе послезнания, он знал, что у Керенского ничего не получится. Власть он надолго не удержит и не добьется вообще ничего, а большевики так и не узнают, насколько сильна предсказательная сила Немирова, подумал Аркадий. Ленин телеграфировал, что его мнение было принято. То есть, они не решились на вооруженный захват власти в Петрограде, решив выжидать. Немиров отозвал два взвода обратно на фронт. Брусилова, как и ожидалось, сняли и поставили, как и ожидалось Аркадием, Лавра Георгиевича Корнилова. Это была критическая ошибка Керенского, который не понимает взглядов генерала от инфантерии Корнилова. Этот человек, насквозь военный, он неоднократно выражал претензии к Брусилову, считая, что тот популист и во всем потакает солдатским комитетом. Уже это должно было быть для Керенского тревожным звоночком. По поводу Брусилова, это правда. Он, действительно, идет на поводу у солдатских комитетов, поэтому армия стремительно разлагается. Но взгляды Корнилова прямо противоречат идеям Временного правительства и Петроградского совета. А тут стремительный взлет. В начале июля генерал от инфантерии, командующий Юго-Западным фронтом, а в середине июля – верховный главнокомандующий. Возможно, Керенскому кажется, что Корнилов – это единственный генерал, который может исправить эту драматическую ситуацию. А он ведь и может, подумал Аркадий. Если не будет дурковать и начнет проводить реформы аккуратно, как это филигранно исполняет наш Алексеев. Но Корнилов – насквозь военный, и он скоро решится установить единоначалие в стране. Он не понимает и не может понять контекста ситуации, поэтому для него все очень просто. Над ним давлеет одно заблуждение, свойственное многим военным, в число которых когда-то входил и сам Немиров, будто бы если установить в стране крепкую авторитарную власть – то можно будет постепенно решить все проблемы. Увы, но власть – это компромиссы. Все проблемы не решить, всех неугодных не расстрелять у стенки и не рассадить по тюрьмам, поэтому надо договариваться. Военные договариваться не умеют, об этом совсем ничего не написано в воинских уставах. Николая Николаевича Алексеева даже не рассматривают в качестве верховного главнокомандующего, он и так, по мнению Временного правительства, получил достаточно. Только вот у Аркадия было ощущение, что после Корниловского мятежа, который будет в ближайшие месяцы, все сильно изменится. Самое главное, оперативно подавить этот мятеж, пока он не вылился во что-то мрачное и кровавое. Немиров прошел к своему буфету и вытащил из него чайные принадлежности. Такую тему нельзя обдумывать на сухой желудок. Главное, Ленин не стал рисковать, подумал Аркадий. А ведь мог, это ведь буквально напрашивалось. На фронт недавно приезжал Лев Троцкий, еще один сомнительный тип, из той же категории, что и Зиновьев с Каменевым. Троцкий конфликтен и любую беседу склонен превращать в агитационный монолог. От него точно будут проблемы в будущем. Он уже вступил в большевики на 6-м съезде РСДРП-Б, но близко к телу его Ленин не пустил. В ЦК принимать Троцкого не стали, а Аркадий предполагал, что примут. Но сейчас у большевиков нет острой потребности в коалициях. Троцкий был в межреинцах, которых и возглавлял неформально, поэтому его приняли на общих основаниях, вместе с остальными межреинцами, что уже немало. Гипотеза Немирова заключалась в том, что в его истории, во время гипотетического восстания большевиков, Троцкий как-то по-особому отметился, потому и был принят ЦК РСДРП-Б, но тут что-то пошло не так, либо у Аркадия сильный пробел в знаниях, либо это особо не освещалось. Но он не помнил, восставали ли большевики против Временного правительства почти сразу после провала наступления Керенского. По логике, должны были, ведь соблазн у них был, а тут все получилось иначе. И сам Аркадий не знает, к добру или к худу. Троцкий опасен, подумал он, этого еще никто не знает, но он токсичный субъект. Все, кто с ним дружил или взаимодействовал, в будущем имеют неплохие шансы попасть под шипастый каток политических репрессий. Минимизация личных контактов – единственное верное решение. 3 августа 1917 года. На фронте все спокойно. Солдаты уже полноценно обжились в свежих траншеях, построенных с учетом самых свежих решений. Кайзеровская армия сидит без масштабных телодвижений, видимо, до сих пор обдумывая, как противодействовать новой тактике противника и опробируя ее на Западном фронте. Тут всю войну происходит незамысловатый непрямой обмен инновациями. Если что-то стоящее придумали французы и англичане, то через немцев это попадает русским. Если что-то стоящее придумали русские, то через тех же немцев это попадает к французам и англичанам. А если сами немцы придумали что-то стоящее, то это попадает ко всем остальным участникам войны. Так через немцев ударные подразделения оказались на Западном фронте, а новые системы фортификаций распространились оттуда на Восточный фронт. Все самое лучшее, что только может быть использовано для убийства ближнего своего, перемещается между фронтами со скоростью молнии. Единственное, все преступно медлит с разработкой вменяемого пистолета-пулемета. Это упущение Аркадий старался исправить скорейшим образом. Именно поэтому он и списался с генерал-майором Владимиром Георгиевичем Федоровым, человеком, на которого он возлагал свои надежды. Они уже довольно-таки неплохо знакомы, переписывались в самом начале войны, поэтому возобновить контакт было несложно. В одном своем письме он передал Федорову схему с принципом работы системы отвода пороховых газов пулемета Калашникова-танкового. Ерунда, конечно, пулемет по такому чертежу не сделать, но сам принцип можно воплотить на чем-то еще. Автомат Федорова под газоотводную систему не приспособить, тут уж проще что-то с нуля сконструировать, поэтому Аркадий использовал эту схему как затравку.